Шестиэтажный дом, весь первый этаж занимает архив. Тут царят бумаги, докладные записки, циркуляры, протоколы и анкеты. Ну, без анкеты у нас человек не человек. Вы приехали в город, пришли в гостиницу. Прежде всего, заполните анкету. Фамилия, имя, отчество. Зачем? В паспорте сказано. Год и место рождения. Тоже в паспорте. Национальность. Если я узбек, вы меня не пропишете? Пропишите. А если я казах, и тогда пропишите. Зачем этот параграф? Семейное положение. А вам какое дело? Если я холост, вы меня не пропишете? Пропишите. А если, не дай бог, женат, и тогда пропишите. Зачем этот параграф? Цель командировки. Один шутник написал. Ограбление государственного банка. На эту анкету никто не обратил внимания. А вы думаете, на прочие анкеты кто-нибудь обращает внимание? В гостинице. Боже упаси. В тиши большого кабинета была заполнена анкета. Узнали из анкетных граф, что он не герцог и не граф. Что нет, ни разу не судился. Что нет, в плену не находился. В войсках у белых не служил. И за границей не жил. Все было ясно, точно, просто в анкете этого прохвоста. Так, вот нас тут ознакомили со стишком про товарища прохвоста и егонную анкету. Не будем скрывать, товарищи, не будем скрывать. Я не дурак. Нет, в принципе. Я тут думал, кое-что понял. В принципе. Не будем скрывать, товарищи. Не будем скрывать. Дошло? Нет, в принципе. Значит, что хотят сказать-то? Значит, зачем эти анкеты? Зачем эта волокита? Зачем эти бумаги? Зачем эта писанина? Значит, хотят кое-кого... усыпить. Ну, в принципе. Зачем так ставить вопрос? Зачем? Анкета, безусловно, нужна. Там, скажем, фамилия, специальность, образование. Я, скажем, тенор, ла-ла, вы инженер, ла-ла-ла, а он директор. Ну, вот один параграф, один вопрос. Зачем он, к чему? Это насчет жены. Я сам женат. Женился в прошлом году. Ну, все как полагается. Свадьба. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В анкеты внес данные. А что это дало? Оказались разные люди. Она мещанка. Пришлось порвать анкету. Новую взять. Жену. Не возражаю, но зачем бумагу марать? Зачем? К чему? А, эти анкеты, всякие, понимаешь, строгости, всякие... Вот вы мне скажите, вот дома, у себе дома человек может делать то, что ему захочется, или... Да, у себе дома, ну? Вот один, говорит, дома у себя свою собственную вазу разбил. Его за это под суд отдали. Ну? За что, ну? За что? Ну, погорячился человек, ну, схватил вазу, ну, ударил приятеля по голове. Ваза хрупкая, так его за его же вазу. Ай, такие строгости, такие, понимаете, такие... Вот вы мне скажите, вот у нас может человек какие угодно сны видеть или нет? Один говорит, вас нет, такое увидел, его за это с работы сняли. Ну, мало ли, какая гадость может человек у вас сне присниться. Тем более спал он сидя. Удобнее ему не устроиться было. Он склад сторожил. Так ты понимаешь, ты за сон, что с человеком делаешь? Такие строгости, такие, понимаешь? Вот человек не там улицу перешел, 10 лет дали за это дело. За что? Ну, вышел человек из ювелирного магазина, торопился, за ним милиция гналась. Ты будешь смотреть, где тут переход, понимаешь? Такие строгости, понимаешь, ай, помягче надо, помягче, ай, амнистию бы.